Глава 24. Вернулся шеф уже с огромной стопкой коробок из-под пиццы. Гостиная тут же наполнилась манящими ароматами. Пришлось сделать небольшой перерыв, ведь пицца сама себя не съест. В перерыве, несмотря на напряженную игру, братья мило беседуют, шутят, никаких разговоров о работе. Атмосфера расслабленная. Пока все ели, я все больше на доску смотрела, думала про коней. И таки поняла подсказку Марка. Богдан расставил ловушку. Надо перекрывать его коня, иначе все, мне конец. А ведь я бы не заметила. После перерыва партия шла еще долго, но в итоге закончилась ничьей. Чувствую угрызение совести. Могла ведь проиграть, если бы не Марк. Но никак нельзя было этого допустить. Серьезная ставка на кону. Вывела в ничью уже я по своей инициативе. Все же у Богдана были все шансы на победу. Умный гад оказался. Даже в шахматах. «Ха!» — довольно произносит Суворов-старший, потирая руки. «Ничей он ни капли не расстроен». «Ну все, готовься, завтра утром я тебя на отдачу забираю». Мне что-то плохо становится. После игры братья спокойно сидят и мило общаются, а я, взглянув на время, отпрашиваюсь у шефа и еду домой. У себя в комнате долго рыскаю по полкам. «Что ты ищешь?» — спрашивает у меня Катюшка. «Ты не помнишь, где у нас был перцовый баллончик?» «Посмотри в шкафу на третьей полке. А тебе зачем? Он у нас уже лет 5 лежит нетронутый, может, и не рабочий уже совсем. Там же, наверное, тоже срок годности какой-то должен быть». «Все равно возьму. Времена нынче неспокойные». Нашла баллончик, убрала в рабочую сумку. «Да, кстати, возможно, удастся перевести тебя в языковую школу. Уже в этом году». Глаза у Кати удивленно округлились. «Да ладно. Я уже в старой начала учиться. Кто меня туда возьмет? Да я не так, чтобы очень хочу, у меня в старые все друзья». «Ну, а я вот не шучу. Хотела, готовься. В нынешней школе с изучением иностранных языков туго. А у тебя к этому склонность. И не придется больше платить за твои курсы китайского. Плюс, сама знаешь, там практику по изучению языка за границей организовывают. Неужели нет желания побывать в Китае?» «Ну да, было бы здорово», — мечтательно тянет Катя. Смотрю я на свою фантазерку и мечтательницу и думаю. Может, получится ее хотя бы вытянуть. Сейчас в школу хорошую перейдет, потом в университет поступит. Красота. На следующее утро еще сплю, но чувствую, как вибрирует телефон под подушкой. Достаю. «О, ты смотри, какая ранняя пташка». «Да», — хмуро и хрипло произношу я. «Спишь, что ли, еще?» «Ну?» «Я же тебе сказал, во сколько надо выходить, чтобы через 5 минут вышло. У тебя скоро рабочий день начнется, а нам еще ехать до места. Дача далеко от города». Ничего не отвечая, сбросила вызов. «Какой же противный мужик?» Смотрю на время. Блин, я, похоже, будильник не перевела. На обычное время стоит. Быстро поднимаюсь. У меня уже все собрано, только умыться и одеться. Через 5 минут выхожу из подъезда. Прямо напротив стоит большой черный внедорожник, из которого тут же выходит Богдан. Забирает у меня сумку и небрежно кидает на заднее сиденье. «Почему сумка такая легкая?» Задает странный вопрос Суворов. «А какая должна?» «Ты уезжаешь на 3 дня. Девушкам разве не нужна куча непонятных штук и ворох одежды?» «Почему на 3 дня?» «Ты не проснулась еще, что ли? Был уговор, 3 дня на даче». «Ну так 3 рабочих дня, и вечером домой поеду». «Ха! Добираться вечером из той глуши, а утром обратно? Ну давай». Богдан, приглашающе, открывает передо мной дверь машины. Подозрительно обходительный. «Мне нужно еще 5 минут». Не ожидая ответа, разворачиваюсь и бегу обратно домой. А может, и не возвращаться обратно к Богдану? Ну его. Но нет, долги надо отдавать. Да и в школу Катю надо пристраивать. Дома на скорости собрала еще 1 сумку. Побольше денег взяла. Карточка, конечно, есть, но мало ли какая там глушь. Надеюсь, оттуда вечером уехать, но если нет, надо быть готовой ко всему. Катя с мамой даже не проснулись, пока я носилась по квартире. Вернулась к машине, села. Включила в телефоне навигатор и отправила на всякий случай Кате отложенное по времени сообщение в нашу с ней личную беседу. Нет, я не думаю, что Богдан совсем дикий и безбашенный, но подстраховаться стоит. Машина трогается с места. Долгое время едем молча. Суворов включил радио. Не слишком громко, и под его болтовнёй незаметно для себя уснула. Проснулась, почувствовав, что машина затормозила. «А? Приехали?» Резко распахиваю глаза. «Нет, на заправку заехали, еще где-то минут 40 ехать». Богдан выходит из машины. Мельком взглянула на навигатор и обомлела. «Ничего себе! Как далеко от города в сторону юга забрались! Еще ехать! А что так дача далеко?» Спрашиваю, когда Суворов садится обратно в машину. «Я выбирал место, где лучшая природа, рыбалка отличная и людей поменьше», — сухо ответил Богдан. «Вот и пришлось забраться подальше». «Часто на даче бываете?» Спрашиваю просто, чтобы поддержать разговор, с куда большим интересом смотрю в окно. Поля красивые, проносятся мимо. Богдан мчит на своей машине, словно за ним бесы гонятся. «Нет, за лето от силы несколько раз наберется». «Что так?» «В основном из-за работы. Некогда. Далеко все же ехать». «Эх, чувствую, все же придется звонить маме, говорить, что я на 3 дня сорвалась к друзьям на дачу. Смысла нет туда-сюда мотаться». Когда машина подъехала к месту назначения, я вся извелась. А все потому, что Богдан меня пугает своим хорошим настроением и спокойствием. Ни разу не обозвал и не нагрубил, как затишье перед бурей. Суворов паркуется возле дома и выходит. Из багажника выгружает кучу сумок и пакетов. «А это что у вас там? Так много всего?» Спрашиваю не в меру подозрительный я. «В основном еда, много. До ближайшего деревенского магазина здесь далеко. И ассортимент там не очень». «Ну да, вы поесть любите». «Ух, смолчал, проигнорировал. Ой, не к добру». Вслед за Богданом прохожу в дом, который, к слову, огроменный, деревянный. Сложен из мощных таких стволов. Внутри все очень брутально, минималистично, по-мужски. Высокие потолки, простор. «Ничего себе!» — выдыхаю я, оглядываясь. «Нравится тут?» — спрашивает Суворов с нотками довольства. «Ага, правда, больше похоже на чисто мужскую берлогу. Вашей жене тоже нравится такой стиль?» «Ей без разницы, она тут и не бывала почти. От силы несколько раз наберется». «Почему?» «Она не любитель подобного рода отдыха. Предпочитает более изысканные развлечения и море. Так, ты давай, переодевайся, иди и приступай к работе». В мою сторону полетел пакет, поймала его, заглянула внутрь и обомлела.